«А что здесь такое? Ну, вокруг. Вот это». Старший мальчик, он шел впереди, ответил сразу, но со спрятанной неохотой. «Так, заповедник. Старый». «Музей?» «Ну, вроде». «А еще застава!» — сунулся сбоку Филипп. «Видишь, Кронверк?» Он махнул в сторону Красного дома. «Там раньше пушки стояли, а теперь...» «Филипп!» — сказала девочка, а старший быстро спросил у ежики. «Но скажи, ты правда никого не ищешь?» «Да нет же, кого мне искать?» В душе уже появилось чувство, что он и правда хочет найти кого-то или что-то. Но, как скажешь, и неясно. «А может, ты тоже пограничник?» Опять ввинтился в разговор малыш. «Филипп!» Он снова превратился в сердитого вороненка. «Ну чего? Спросить нельзя!» Ежики сказал, чтобы замять неловкость. «Это, что ли, игра такая, пограничники?» «Вроде», — отозвался старший и быстро глянул на Филиппа. «Вот, пришли». Среди мелких горок открылась, хотя и заросшая, тоже в одуванчиках, но ровная поляна. Игра в шары оказалась похожей сразу на крокет, бильярд, гольф и кегельбан. Но правила и правда были нехитрые. Нужно было пустить по земле свой шар, попасть им по-другому, и тот другой — загнать в лунку или воротца из проволочки. Лунка — 3 очка, воротца — 5, а через воротца в лунку — сразу 15. Кто 100 очков набрал, тот и победитель. Тяжелые, из небьющегося сплошного стекла шары без задержки летели сквозь траву, отряхивали одуванчики. И рикошетно стукались друг о друга. Чак-чак. Все одного размера, блестящие, но такого красивого, как у ежики, вишневого, больше не было. Были белые, прозрачные, или бутылочно-зеленые, да еще 2 лимонных. Ежики увлекся игрой. Он купался в веселой беззаботности, как птаха, удравшая из клетки. Все вокруг было так не похоже на недавнюю жизнь, на лицей, на громады и многолюдие мегаполиса. И дышалось так, ну, будто долго-долго сидел он в духоте липкой желтой палатки, и вдруг кто-то с размаха распорол тканевый полог. И оказалось, что снаружи чистота и свежесть. Ежики сбросил капитанку. Он смеялся, отдувал от лица семена парашютики и пускал сквозь траву скользкий шар. Научился он быстро. Где-то позади азарта и радости в памяти у него сидело. Надо все-таки выяснить до конца, откуда станция и что за якорное поле. Но шары притягивали к себе, и порой казалось даже, что это не совсем игра, а еще и задача. Словно у Кая в сказке про Снежную Королеву, когда он должен был сложить из льдин заветное слово. Если ежики выиграют, может случиться что-то хорошее. Или раскроется какая-то загадка. «Какая?» — облачком набегала секундная тревога. И улетала. Никто пока не выигрывал. У всех почти поровну очков, даже Филипп отстал ненамного. «Филипп, у тебя совесть-то есть? Опять шар пяткой подталкиваешь?» «Я подталкиваю! Рэм, ну чего она? Мне камушек под пятку попал, нога и дернулась, а шар не двинулся!» «Не ходил бы босиком, не попадались бы камешки», — снисходительно сказал старший мальчик. В ребячих компаниях, когда собираются для игры, не принято знакомиться специально. Имена узнают между делом, в считалках, в перекличках. Итак, Филипп и Рэм. Девочку же окликали коротко — Лис. А полное имя ежики узнал, когда поспорил. Она сказала: «Постой, твой шар сдвинул воротца». «Где же сдвинул?» И ссориться не хотелось, но ежики в характере ощетинили колючки. К тому же сдвинутые воротца — это минус 10 очков. «Их просто стеблем качнул. А стебель ведь не шар?» «Но все равно же сдвинулись», — спокойно сказала она. «Но я-то при чем? Но они же даже чуть не опрокинулись». «Елизавета», — насупленно сказал Рэм. «Лис лучше, чем Елизавета», — подумал ежики и быстро глянул ей в лицо. И встретился с ее глазами, светлыми, серовато-синими и чуть обиженными. И неожиданно затеплели уши. «Правда, сдвинулись», — пробормотал он и тихо выдохнул. «Извини». Елизавета Лис прикусила губу, дернула себя за светлый, почти белый локон у щеки. «Да нет, наверное, в самом деле травой качнуло». «Чтобы не спорить, пусть перебьет», — решил Рэм. «Ага, как же!» — — обиженно взвыл Филипп. «Как для моего шара подставка, так сразу пусть перебьет!» Шар ежики лежал в метре от лунки, на ровной накатанной полосе. Прямо сам просился в ямку. Бить должен был Филипп, и, конечно, не хотел упускать момент. «Ладно уж, бей», — сказала Лис, неловко отвернувшись от ежики. «Пусть он бьет мальчики». «Пусть», — прошептал ежики. Филипп деловито подтянул штаны и пустил свой белый шар. Он ударился о вишневый, тот подкатился к лунке. Но нехотя. И сантиметрах в 10 замер. Стало понятно, что Филипп вот-вот заревет. «Он очень метко бьет», — утешительно заметил Рэм. «Только силы немного не хватает. Тяжелые все-таки шары-то». А вишневый шар полежал, качнулся вдруг, почуяв неприметный уклон, и скатился в лунку. «Ура!» Филипп выхватил его, перекинул из ладони в ладонь. «Теперь он мой насовсем! Я его 3 раза подряд загнал! Вчера 2 раза и сейчас! Если 3-й раз подряд, значит, насовсем!»